Дорогой доктор Бартон, благодарю вас за очередное сообщение. Ваша группа, видимо, приближается к цели. Я также успешно продвинулась вперед по плану, установленному на нашем последнем совещании. Все киты встали на места. Если возникнут сложности в мое отсутствие, сообщите непосредственно в МАГАТЭ. Сегодня в 17:00 я отправляюсь в Россию из Вены. С наилучшими пожеланиями, Ариэль Бен. В основном такая информация будет вполне понятна Сэму. Я получила его факс и поняла его. А установили мы с ним в нашу последнюю встречу, не зная еще тогда, где запропастились бумаги Пандоры, только то, что я попытаюсь лично встретиться с Дакианом Басаридесом и выкачать из него сведения. Мое заявление, что я успешно продвинулась вперед по плану, означало, что мне удалось сделать это. Что касается упоминания о китах, то у индейцев они считались плавающим хранилищем родовой тотемной памяти, и они должны были сказать Сэму, что я надежно спрятала полученный мной памятный подарок, о котором уже сообщила ему из Солт-Лейка. Конечно, хотелось бы передать побольше сведений в этом коротком послании, но мне так и не удалось придумать, как закодировать все, что я узнала о своей семье, не упоминая при этом о священных реликвиях, легендарных городах и зодиакальных созвездиях. Но, по крайней мере, Сэм узнает одно — игра началась. Я разорвала и сожгла клочки черновика в камине и забросала их остывшей золой. Береженого Бог бережет. Выйдя во двор, я увидела, что Вольфганг как раз направился по лужайке за мной. «К отъезду все готово», — сообщил он. «Я загрузил наш багаж в машину, поэтому нам не придется на обратном пути заезжать в замок. Прямо из монастыря мы поедем в аэропорт. У Клауса есть ключ, и он приведет здесь все в порядок после нашего отъезда». «Кто такой Клаус?» — поинтересовалась я. «Хранитель моего дома», — ответил Вольфганг, открыв дверцу и помогая мне сесть в салон. Он обошел машину сзади, запер багажник и сам сел за руль. «Мне казалось, его имя Ганс», — сказала я, когда он повернул ключ в зажигании и проверил подачу бензина. «Чье имя?» — удивился Вольфганг. Он вывел машину из-под дерева и, проехав по газону, осторожно вырулил на подъемный мост. «Того, кого ты только что назвал Клаусом», — сказала я. «Вчера вечером, когда твой сторож догнал нас в винограднике, ты сказал мне, что его зовут Гансом». Я не сочла нужным упоминать, что в любом случае испытывала подозрение насчет того парня. «Ну да, все верно, Ганс Клаус», — сказал Вольфганг. «В здешних краях обычно принято называть таких людей по фамилии, но, возможно, вчера вечером я сказал иначе». «А ты уверен, что его зовут не Клаус Ганс?» — спросила я. Вольфганг приподнял брови и взглянул на меня с недоумевающей улыбкой. «Это что, допрос? Боюсь, я не привык к этому, хотя могу заверить тебя, что точно знаю имя собственного слуги». «Ладно», — уступила я, — «тогда что ты можешь сказать насчет собственного имени? Ты даже не упомянул мне, что был такой реальный человек по имени Каспар Хаузер». «Но я думал, ты уже знаешь об этом», — сказал он, двигаясь вниз по склону между виноградниками. «Дикарь из Нюрнберга», — так его называли. «Легенды о Каспаре Хаузере ходили по всей Германии. Теперь-то, разумеется, знаю. Я прочла о нем в энциклопедии», — сказала я, «хотя ты пытался внушить мне, что тебя назвали в честь библейского волхва. Может, ты знаешь об этом Каспаре Хаузере больше меня, но, насколько я поняла, он прославился в основном благодаря его темному прошлому и необъяснимому убийству. Странно, что кому-то захотелось обременить ребенка таким славным наследием». Вольфганг рассмеялся. «Кстати, вчера я и сам вспоминал его. Меня потрясла история Дакиана о семи скрытых городах Соломона. Я подозреваю, что Каспар Хаузер и сам Нюрнберг связаны с теми городами, а, возможно, также с Адольфом Гитлером и теми священными реликвиями, которые он искал в Мельке. Я собирался поговорить об этом вчера вечером, но слишком увлекся другим занятием», — он улыбнулся. «Послушав Дакиана, я пришел к выводу, что все это связано с Хагальруны». «Хагальруны?» — переспросила я. «Хагаль в переводе с древнегерманского означает град, в смысле ледяная дробь. Понимаешь, это один из двух важных символов могущества арийцев – огонь и лед, пояснил Вольфганг. А свастика в далекой древности символизировала власть огня. Ее разные изображения украшают многие восточные храмы, о которых говорил Дакиан. Но еще важнее то, что Нюрнберг – город, где впервые появился этот Каспар Хаузер, считается абсолютным геомантическим центром Германии. Три пересекающиеся силовые линии Европы и Азии образуют руну Хагль, соединяясь в Нюрнберге в некий энергетический котел. Со страхом я увидела, как Вольфганг, убрав одну руку с руля, начертал пальцем в воздухе что-то вроде звезды. Точно такая же звезда появилась в моем компьютере в тот вечер, когда Сэм прислал мне первое сообщение. Сердце мое учащенно забилось. Как бы мне хотелось сейчас поговорить с Сэмом. Я подняла воротник куртки, хотя вовсе не замерзла, просто чтобы занять руки. Вольфганг, похоже, ничего не заметил. Он положил руку обратно на руль и продолжил разговор. Попадание центральной точки руны Хагль в Нюрнберг определило ход дальнейших действий и планов Адольфа Гитлера, сказал он. Став канцлером Германии, Гитлер первым делом собрал команду Рутенгёнгер. Как у вас называют тех, кто ищет руду или воду с помощью волшебной лозы? У нас их называют лозоискателями, сказала я. Индейцы Америки издавна практикуют такой способ. Они покачивают между пальцами раздвоенный прут ивы или орешника, обследуя местность в поисках подземных вод. Да, точно, сказал Вольфганг. Но та немецкая команда искала не только воду. Она искала в земле силовые точки, энергетические источники, которым сам фюрер мог подключиться для усиления его личного могущества. Если ты посмотришь старые фильмы о Гитлере, то поймешь, о чем я говорю. Обычно он проезжает в открытой машине по улицам, и его приветствуют восторженные толпы. Но прежде чем окончательно остановиться, его машина дергается взад-вперед, пока точно не встанет на правильное место. Понимаешь, первыми по маршруту Гитлера проходили лозоискатели, определяя силовые точки, чтобы найти самое подходящее место для остановки его машины, а также и нужное здание, окно или балкон для его обращения к народу. Такие силовые источники защищали его от диверсий и увеличивали его собственную энергетику. Ты знаешь, как много провалилось покушений, даже если бомбы подкладывали непосредственно в его комнату, из-за того, что его защищала мощная энергетическая сетка. Уже в древних сказаниях говорилось о безграничных силах Нюрнберга, которыми и пытался впоследствии овладеть Адольф Гитлер. Во что бы там ни верил Дакиан, трудно представить, что Гитлер действительно пережил множество попыток покушения, потому что его защищали какие-то волшебные силы, типа этой руны Града, сказала я. Но он именно так и считал. И я знаю множество свидетельств, подтверждающих это, заверил меня Вольфганг. И вот что он рассказал мне по дороге в Мельк.